Последнее слово еще не сказано, друзья мои, еще не сказано. Разве я когда-нибудь лишала вас своего покровительства, Тьерри? Наберитесь терпения. Монотонный голос канцлера Мурне замолк. Чтение документа было закончено. Епископ Суассонский, который тоже участвовал в переговорах, шагнул вперед, держа в руках Евангелие, и подошел к баронам. Они дружно поднялись с места и вытянули вперед правую руку. А Жерар Киерес поклялся от их имени на священном писании, что впредь они будут свято соблюдать волю короля. Затем епископ направился к Маго. А король тем временем блуждал мыслями по дорогам Франции. «Конечно, мы совершим паломничество в Амьен, но пешком пройдем одно только последнее лье. Весь путь проделаем в экипаже, укутавшись теплыми покрывалами. Надо бы заказать теплые ботинки на меху. Я велю шить для Клеменции горностаевый плащ. Она накинет его на шубку, а то еще простудится. Будем надеяться, что она исцелится от своих недугов, мешающих нашей любви». Уйдя в свои мечты, он рассеянно вглядывался в золотые пальцы длани правосудия, когда вдруг услышал чей-то зычный голос. — Я отказываюсь присягать. Я не скреплю этого жестокого решения. В зале воцарилось молчание, и все взгляды обратились к сварливому. Дерзкий отказ, брошенный прямо в лицо королю, испугал своей неправдоподобной смелостью даже самых отчаянных. Каждый ждал, какие страшные угрозы сорвутся сейчас с королевских уст. — Что такое происходит? — спросил Людовик, наклонившись к канцлеру. — Кто отказывается? — А я полагал, что решение мое правильное. Блеклыми, выпученными глазами он медленно обвел ряды присутствующих, и многие из них, видя, как далеко унесся мыслями их государь, как безразлично ему все, что здесь происходит, подумали про себя. Да, ничтожный достался нам владыка. Тут поднялся Робер Артуа, с грохотом отодвинув кресло. Он направился к королю, и половицы заходили, запели под его красными сапогами. Он глубоко вздохнул, словно вобрал в себя весь воздух, наполнявший зал, и воскликнул своим громовым голосом: — Государь, кузен мой, долго ли вы будете терпеть публичные дерзости и открытое неповиновение? Мы, все ваши родичи и ваши советники, не намерены этого сносить. Полюбуйтесь, как злоупотребляют вашим великодушием. Вы знаете, что я лично противился полюбовному соглашению с мадам Маго. Более того, я стыжусь, что в наших жилах течет одна кровь, ибо малейшую благожелательность она принимает за проявление слабости и, осмелев, впускается на самые последние подлости. — На сей раз вы поверите мне, мессиры! — продолжал он, призывая присутствующих в свидетели и ударяя себя в грудь, на которой еле сходилось пурпуровое полукафтанье. — На сей раз, надеюсь, вы поверите, что не зря я твержу, не зря доказываю в течение долгих лет, что я ограблен, разорен, предан, обворован этим чудовищем в женском облике, которое не желает признавать ни воли короля, ни власти Господа Бога. Но стоит ли удивляться подобным поступкам женщины, которая, нарушив волю своего умирающего отца, присвоила непринадлежащее ей добро и, воспользовавшись моим младенчеством, обобрала меня, сироту? Графиня Маго, стоя во весь рост, скрестив на груди руки, презрительно глядела на племянника, а в двух шагах от нее мялся на месте епископ Суассонский, держа в руках тяжелое Евангелие. — Знаете ли, государь, — продолжал Робер, — знаете ли вы, почему графиня Маго отказывается признать сегодня ваш приговор, с которым она согласилась вчера? — Потому что вы добавили параграф, обращенный против мэтра Тьерри д'Орсона. против этой продажной проклятой души, против этого мошенника, которого стоило бы разуть, дабы убедиться, не копыта ли у него вместо ног. Это он по приказу графини Маго похитил и спрятал с ней вместе завещание, оставленное моим дедом графом Робером II, где тот отказывал мне свое графство и свое имущество и передавал мне свои права вершить суд.